«Здрав будь, старче!» — услышал он громкий голос. Филипп поднялся и сразу узнал Скуратова. «Давно ожидаю смерти», — тихо произнес он, — «да исполнится воля Божья». «Оставь говорить о смерти. Великий государь просил благословить его». «Благословляют на доброе. Не хочешь?» — будто сожалею, — сказал Малюта. «Жарко у тебя, старче. Усердно монаси топят. Угару не боишься?» Старец промолчал. «Благослови, старче, великого государя», — повторил Скуратов. «Он с воинством своим искоренять измену идет». «Благословляют добрых на доброе», — Филипп упрямо сжал высохшие губы. Малюта посмотрел на запавшие в черных провалах глаза старца, на морщинистую худую шею, на худые бессильные руки, и кровь прилила к его вискам. «Последний раз прошу, благослови великого государя всея Руси!» В голосе думного дворянина послышалась угроза. Филипп не ответил. Снова преклонив колени перед иконой, он стал креститься и громко читать молитву. Малюта Скурата воровато оглянулся, вынул из-за пазухи короткий кусок пеньковой веревки и петлей накинул на слабую шею старца. Через минуту он вышел из кельи, прикрыл дверь и, отерев со лба обильный пот, сказал ожидавшим его монахам: «Предайте земле тело старца Филиппа. Приставился он, надо думать, от угара». Малюта снял шапку. Монахи ужаснулись и заплакали. Прошло 5 дней. Войско царя Ивана покинуло разоренную и сожженную Тверь. Опричники отправили по своим домам много награбленного добра. Порубленные, истерзанные тела горожан, окаменевшие от мороза, лежали на улицах и площадях, торчали на кольях, висели повешенные за ноги. Многие были утоплены в прорубях Волги. Пошел мелкий сухой снег, занялась пурга, засыпая снегом залитые кровью улицы и площади города. Покинув Тверь, опричники и дальше двигались теми же предосторожностями. Никто не должен был знать, куда идет царское войско. По дороге опустошили огнем и мечом город Торжок, город Вышний Волочок и другие места до самого озера Ильменя. В Торжке, в одной из крепостных башен, сидели пленные воины Девлет Гирея. Когда царь Иван пошел к ним, молодой высокий крымчак встретил его бранным словом. Зная, что пленные безоружные закованы в цепи, царь ударил пикой дерзкого воина. Но неожиданно крымчак выхватил пику из рук царя и замахнулся с радостным воплем. Малюта Скуратов бросился вперед и успел с собой заслонить царя Ивана. Копье раздробило левое плечо думного дворянина. Он упал, обливаясь кровью. «Гриша!» — наклонился к нему царь. «Гриша, не опасно ли ты ранен? Я послал за лекарем. А этих всех я повелел на куски порубить, Гриша, за твою кровь». Приговаривая, царь Иван вздрагивающими нервными пальцами гладил лицо любимца. Малюта поцеловал холодную царскую руку. Прибежавший лекарь Арнольд Линдзей перевязал пробитое копьем плечо, а слуги уложили раненого в царский возок. 2 января 1570 года опричное воинство окружило со всех сторон Великий Новгород. По всем дорогам боярин Алексей Басманов поставил крепкие заставы. Ни один человек, ни пеший, ни конный, не мог спастись бегством. У истока реки Волхова широко раскинулся Новгород. Софийская сторона на западном берегу и торговые на восточном возникли в недалекую незапамятную старину. У самого Волхова на пологом холме высились каменные стены детинца с башнями и узкими воротами. Примечание: детинец – новгородская крепость. За стенами крепости теснились разукрашенные главы древнего Софийского собора. Прежде всего, по царскому повелению, закрыли все монастыри и церкви в окрестностях Новгорода, а иноков и священников согнали в одно место и потребовали с них по 20 рублей выкупа. Кто не мог заплатить, того ставили на правеж, били батагами. Дворы богатых купцов в городе тоже запечатали. Дьяков и подьячих заковали в цепи и согнали, как скот, в огороженный забором двор. Жены детей стерегли в домах. Войска увидели царя Ивана 6 января в пригороде. На другой же день опричники казнили всех монахов, бывших на правеже, и развезли трупы по монастырям для погребения. Окруженный сановниками, царь Иван 8 января вступил в город как победитель. У городских ворот его встретили почетные горожане с духовенством. В руках у всех были иконы. Именитые купцы Федор Дмитриевич Сырков и его брат Алексей поднесли хлеб с солью на золотом блюде. Царь хлеба соли не принял, велел всем мужикам вырвать бороды, а Федора Сыркова с братом посадил в погреб.